Дед бросился к Галине, побледневшей как смерть от тревоги и перепуга. Он стал успокаивать ее, говорил, что он за Мазепу вполне спокоен. С первых же приемов видно, что он такой лихой наездник, под которым и сам черт хвост опустит. Хоть уверения деда и успокоили Галину, но она все-таки дрожала, как в лихорадке. И дед повел ее вслед за севшими на коней Немотою и Безухом за ворота. С пригорка было видно, как несся Мазепа на коне исчезающей точкой. И как описал гигантский круг, уже летел стрелою назад. Видно было, впрочем, что направление бега было в его руках. И что сила, увлекавшая всадника, подчинилась уже его воле. Верховые не бросились даже на помощь Мазепе, а стояли смирно и наблюдали за ловкими эволюциями седока. Сыч был в неописуемом восторге. Восторг охватил теперь Галину. Приставивши руку к глазам, Сыч следил с удовольствием за Мазепой и приговаривал одобрительно: «Добрый казак! Орел, а не казак! Будет с него прок! Будет!» Наконец, конь, видимо, изнемог и пошел рысью, а потом вскоре и шагом. Тогда Мазепа поворотил укращенное животное домой и подъехал к деду и девчине, которая теперь трепетала от гордости и бурного счастья. Взмыленный конь храпел и прыскал пеной, но шел уже покорно, качая раздраженной бессильно головой и порывисто вздымая грудь и бока. Мазепа трепал его ласково рукой по шее. «Ну, сынку, и на сечи тебе позавидуют. Будь я бабой, коли не так!» — вскрикнул восторженно Сыч. «Этакого черта взять сразу в лабеты! Да это разве покойному кривоносу было с руки?» «Так-так, первый лыцарь!» — закричал Безуха, а Немота только замахал усиленно руками. «Спасибо, деду, и вам поновое на ласковом слове!» — отозвался взволнованный и раскрасневшийся Мазепа. А глаза его горели торжеством и удачей. И с новой стороны пленяли Галину. Она не удержалась и бросилась было к коню, но последний пугливо отскочил в сторону, хотя и был тотчас же осажен сильной рукой. «Будет, будет! Вставай уже!» «Немота возьмет коня», — попросила трогательно Галина. «Ах, Галина тут перепугалась за тебя, страх!» «Молода еще, ничего не понимает», — заметил Сыч, подмигивая бровью. «Но разве можно за казака на коне бояться?» «Так то ж за казака, а то за пана», — усмехнулась радостно девушка и опустила глаза. «Ха-ха! Моя любая все-таки попрекает», — отозвался Мазепа и, соскочив при общем одобрении с коня, передал его Немоте. Целый вечер только и толков было что о Мазепе, о его ловкости, о его смелости, да об его игре. Вспоминали всех знаменитых наездников и тарбанистов и находили, что Мазепа превосходит их всех. С этого дня жизнь Мазепы на хуторе наполнилась еще всевозможными разнообразными удовольствиями. То он укращал диких коней, то стрелял метко из лука, то пробовал дедовские рушницы, то сражался с сычом на саблях. Задетая заживое успехами Мазепы, и деды, и Немота, и Безухий вступали с ним в состязания, но всякое упражнение кончалось торжеством Мазепы. Впрочем, никто этим не огорчался. Каждый ловкий маневр Мазепы вызывал восторг в побежденных. Он просто делался кумиром этого маленького хутора.